в золотистые его неохватные просторы. Кому какая разница, удачная или неудачная в моем паспорте фотография, черт с нею, пусть будет это.